Глава 28. Между тем, доблестный город Гент отказался платить подать, которую наложил его уроженец, император Карл. Карл разорил Гент, платить ему было нечем. Это было тяжкое преступление, и Карл порешил сам учинить над ним расправу. Сыновняя плеть больнее хлещет по отцовской спине, чем всякая другая. Враг Карла, Франциск Длинноносый, предложил ему пройти через Францию. Карл согласился, и вместо того, чтобы заточить его в тюрьму, с ним там носились и воздавали ему царские почести. В борьбе против народов государи считают своим монаршим долгом объединиться. Карл надолго задержался в Валансьенне и все это время не показывал виду, что гневается. Его родной Гент жил спокойно, будучи уверен, что император простит ему его законные действия. Карл, однако ж, с 4000 всадников подступал к стенам города. С ним были Альба и принц Оранский. Простой народ и мелкие ремесленники сговорились не допустить этого сыновнего визита, для чего подняли на ноги 80 тысяч горожан и селян. Однако зажиревшие купцы, так называемые хукпутеры, из страха, что народ возьмет власть в свои руки, воспротивились. А между тем Гент вполне мог бы разбить в пух и в прах своего сына и его 4000 всадников. Но Гент любил своего сына, даже ремесленники, и те вновь в него поверили. Карл же любил не самый Гент, а те деньги, которые он от него получил в свое время. Но этих денег ему было мало. Овладев городом, он всюду расставил караулы и нарядил дозоры, которые днем и ночью должны были обходить улицы. Затем он с великой торжественностью объявил свой приговор. Именитым гражданам вменялось в обязанность явиться с веревкой на шее к его престолу и всенародно принести повинную. Генту были предъявлены самые убыточные для него обвинения, как то в измене, несоблюдении соглашений, неподчинении, мятеже, бунте, оскорблении величества. Император отменил все и всяческие льготы, права, вольности, порядки и обычаи города Гента и, подобно Господу Богу, предначертал ему его будущее. Отныне, согласно его именному указу, наследующие ему будут при восшествии на престол давать присягу в том, что они неуклонно соблюдут грамоту, которую Карл пожаловал городу Генту, грамоту на его вечное порабощение. Он сравнял с землей Сен-Бавонское аббатство, а на его месте построил крепость, откуда можно было беспрепятственно осыпать родной город ядрами. Как любящий сын, спешащий завладеть наследством, он отобрал все имущество и все доходы Гента, дома, орудия и боевые припасы. Найдя, что город слишком хорошо защищен, он велел снести Красную башню, башню в Жабьей норе, Брампорт, Стинпорт, Вальпорт, Кетельпорт и много других строений, славившихся своими изваяниями и филигранной резьбой. Когда потом в Гент заезжали иностранцы, они спрашивали друг друга, почему нам про этот скучный, ничем не примечательный город рассказывали чудеса? А гентцы отвечали, император Карл снял с города его драгоценный пояс. При этом они испытывали стыд и гнев. Император распорядился употребить кирпич, оставшийся от разрушенных зданий, на постройку крепости. Он положил дотла разорить Гент, дабы трудолюбие горожан, дабы промышленность и денежные средства города не помешали его Карла честолюбивым замыслам. С этой целью он повелел городу уплатить невнесенную дань в размере 400 тысяч червонцев. Сверх того, уплатить 150 тысяч дукатов единовременно, а помимо этого городу надлежало ежегодно уплачивать 6 тысяч. Когда-то Гент дал императору денег взаймы. Карл обязался выплачивать городу 150 ливров ежегодно. Теперь Карл отобрал у Гента свои долговые обязательства. При таком способе платить долги Карл, естественно, разбогател. Гент неоднократно выказывал ему свою любовь, не раз выручал его, но Карл вонзил ему в грудь кинжал. Ему уже недостаточно было отцовской поддержки, ему нужна была отцовская кровь. Немного погодя, он остановил свое внимание на красивом колоколе Роланде. Он приказал повесить на его языке того, кто ударил в набат, призывая город к защите своих прав. Он не пощадил Роланда, не пощадил язык своего отца, язык, которым тот говорил с Фландрией. Роланда, гордый колокол, который сам о себе сказал так: «Если слышен мой гул, значит, где-то горит. Если звон, стране ураган грозит». Найдя, что его отец говорит слишком громко, он снял колокол. И тогда пошла среди окрестных сельчан молва. Гент умер от того, что сын железными клещами вырвал у него язык. Глава 29. В один из ясных и свежих весенних дней, когда вся природа полна любви, Соткин шила у открытого окна, Класс что-то напевал, а Уллиншпигель напяливал на Тита Бибула Шнуфе судейскую шапочку. Пес приважно поднимал лапу, как будто выносил кому-то приговор, а на самом деле просто пытался стащить с себя украшение. Внезапно Уллиншпигель, захлопнув снаружи окно, вбежал в комнату и, растопырив руки, запрыгал по стульям и столам. Наконец, Соткин и Класс сообразили, что всю эту возню он затеял для того, чтобы поймать прелестную маленькую птичку, которая прижалась к ребру потолочной балки и, трепеща крылышками, издавала испуганный писк. Уллиншпигель совсем уж было до нее дотянулся, как вдруг его окликнул Класс. «Ты чего прыгаешь?» «Хочу поймать птичку», — отвечал Уллиншпигель. «Потом я посажу ее в клетку, дам ей зерен, и пусть она поет мне песни». Птичка, между тем, с жалобным писком летала по комнате и билась головкой об оконные стекла. Уллиншпигель опять было запрыгал, но Класс положил ему на плечо свою тяжелую руку. «Что ж, лови ее, — сказал он, — сажай в клетку, и пусть она поет тебе песни. Ну а я тебя самого посажу в клетку с толстыми железными прутьями и заставлю петь. Ты любишь бегать, а тогда уж не побегаешь. Будет холодно, а ты сиди себе в тени. Будет жарко, сиди на солнцепеке. Потом как-нибудь в воскресенье мы уйдем, забудем оставить тебе еды и вернемся не раньше четверга. А когда вернемся, то увидим, что наш Тиль протянул лапки, умер с голоду». Соткин плакала. Уллиншпигель рванулся. «Ты куда?» — спросил Класс. «Сейчас отворю птичке окно», — отвечал Уллиншпигель. «И точно, птичка, оказавшаяся щеглом, выпорхнула в окно и с радостным криком полетела стрелой, затем опустилась на ближнюю яблоню, расправила крылышки, почистила клювиком перышки, потом вдруг рассердилась и на своем птичьем языке осыпала Уллиншпигеля бранью. И тут Класс сказал Уллиншпигелю: «Сын мой, никогда не лишай свободы ни человека, ни животное. Свобода есть величайшая из всех земных благ. Предоставь каждому греться на солнце, когда ему холодно, и сидеть в тени, когда ему жарко. И пусть Господь Бог судит его святейшее величество за то, что он сперва заковал в цепи свободную веру во Фландрии, а потом засадил в клетку рабства доблестный Гент». Глава 30. Женившись на Марии Португальской, Филипп принял ее владение под свой скипетр. Она родила ему Дона Карлоса, жестокого безумца. Но Филипп не любил свою жену. Роды у королевы были неблагополучные. Окруженная придворными дамами, среди которых была герцогиня Альба, она лежала на одре болезни. Филипп часто покидал ее и шел смотреть, как жгут еретиков. Придворные и мужчины и женщины брали с него пример. В частности, так поступала знатная сиделка королевы, герцогиня Альбы. Как раз в то время инквизиция осудила одного фламандского скульптора католического вероисповедания. Один монах не уплатил ему обещанных денег за деревянное изображение Божьей Матери, а скульптор сказал, что он лучше уничтожит свое творение, но за гроши не отдаст, и изрезал резцом весь лик. Монах донес, что он святотатец, его пытали без всякого милосердия и приговорили к сожжению на костре. Во время пытки ему сожгли подошвы ног, и по дороге из тюрьмы на костер скульптор, облаченный в сан-бенито, все кричал: «Отрубите мне ноги! Отрубите мне ноги!» Филипп издали слышал эти вопли, они доставляли ему наслаждение, но смеяться он не смеялся. Придворные дамы покинули королеву Марию, дабы присутствовать при сожжении. После всех, оставив королеву одну, ушла герцогиня Альба. Услышав вопли фламандского скульптора, она возымела желание непременно полюбоваться этим забавным зрелищем. Когда Филипп и все его приближенные, князья, графы, дворяне и дамы, были в сборе, фламандского скульптора длинную цепью приковали к столбу, стоявшему в центре огненного круга из пучков соломы и вязанок хвороста, так что осужденный мог при желании держаться поближе к столбу, подальше от самого жара, и жечься на медленном огне. И все с любопытством смотрели, как он, почти голый, напрягает все свои душевные силы в борьбе с нестерпимую мукою. А в это время королеве Марии захотелось пить. На блюде лежала половина дыни. Кое-как добрела она до стола, взяла кусок дыни и весь его съела. От холодной дыни ее зазнобило. Она вся покрылась ледяным потом и бессильно опустилась на пол. «Ах!» — простонала она. «Хоть бы кто-нибудь перенес меня на кровать, я бы согрелась!» Но тут до нее долетел вопль несчастного скульптора. «Отрубите мне ноги!» «Ах!» — воскликнула королева Мария. «Что это?» «Собака воет перед моей смертью!» В это мгновение скульптор, обведя глазами толпу и увидев одни свирепые лица испанцев, подумал о Фландрии, стране мужественных людей, скрестил на груди руки и, волоча за собой длинную цепь, направился прямо к горящей соломе и хворосту, а затем бестрепетно взошел на костер. «Так умирают фламандцы на глазах у испанских палачей!» — воскликнул он. «Отрубите ноги, но не мне, а им, чтобы они больше не сбегались на казни! Да здравствует Фландрия! Да здравствует во веки веков!» И тут все дамы, потрясенные твердостью его духа, наградили его рукоплесканиями и стали просить, чтобы скульптора пощадили. Но скульптор умер. Королева Мария дрожала всем телом, рыдала. Зубы у нее стучали от холода близкой смерти. Наконец, вытянув руки и ноги, она проговорила: «Положите меня в постель, я хочу согреться», и умерла. Так, оправдывая предсказание доброй колдуньи Катлины, Филипп всюду сеял смерть, слезы и кровь. Глава 31. Ауленшпигель и Нелли были без памяти влюблены друг в друга. Апрель подходил к концу, все деревья цвели, все растения, набухая соками, ожидали мая, а май всегда слетает на землю радужный, как павлин, душистый, как букет цветов, и при его появлении запевают в садах соловьи. Уллиншпигель и Нелли часто гуляли вдвоем. Нелли прижималась к Уллиншпигелю, держалась за него обеими руками. Уллиншпигелю это было приятно, он обнимал ее за талию и говорил: «Так еще крепче будет». Ей это тоже доставляло удовольствие, но она молчала. По дорогам лениво кружил ветерок, напоенные ароматами луга. Вдали, под лучами солнца, томно рокотало море. Уллиншпигель был горд, как молодой бесенок, а Нелли стыдилась своего блаженства, как юная святая в раю. Она склоняла голову к нему на плечо, а он брал ее руки и на ходу целовал в лоб, в щеки, в хорошенькие губки, но она все молчала. Некоторое время спустя они, изнемогая от зноя, от жажды, заходили в деревню напиться молока, но это их не освежало. Они садились на траву у обрыва. Нелли была бледна и задумчива. Уллиншпигель с тревогой глядел на нее. «Тебе грустно?» — спрашивала она. «Да», — отвечал он. «Отчего?» — допытывалась она. «Сам не знаю», — отвечал он. «Но только эти яблони и вишни в цвету, душный воздух, как перед грозой, маргаритки, розовеющие в лугах, белый-белый боярышник, которым окружен наш сад. Да нет, разве поймешь, откуда это томление? Почему мне хочется не то умереть, не то уснуть? Когда я слышу, как поутру на ветвях гомозятся птички, когда я вижу, что прилетели ласточки, сердце у меня готово выпрыгнуть из груди, меня тянет взлететь выше солнца и месяца, меня бросает то в жар, то в холод. Ах, Нелли, как бы я хотел унестись прочь от земли! Или нет? Я хотел бы отдать не одну, а тысячу жизней ради той, которая меня полюбит». А Нелли молча смотрела на Уллиншпигеля и вся сияла от счастья. Глава 32. В день поминовения усопших Уллиншпигель вместе с несколькими озорниками, своими однолетками, вышел из собора. Ламме Гудзек в этой компании напоминал ягненка в стае волков. Мать Ламме по воскресным и праздничным дням давала сыну 3 потара, и сегодня он решил тряхнуть мошной и угостить приятелей. С этой целью он их повел в Красный Щит, к Яну ван Либеке, и спросил куртрейцкого крепкого пива. Пиво развязало языки, и когда речь зашла о молитвах, Уллиншпигель прямо заявил, что за упокойные службы выгодно только попам. На беду в их компанию затесался Иуда. Он донес, что Уллиншпигель — еретик. Невзирая на слезы Соткин и настойчивые просьбы класса, Уллиншпигеля схватили и бросили в тюрьму. Месяц и 3 дня сидел он в подвале, за решеткой, не видя живой души. Тюремщик съедал 3/4 того, что Уллиншпигелю полагалось из еды. За это время были наведены справки о том, какие за нем водятся добрые и худые дела. По справкам оказалось, что это всего-навсего злой насмешник, любящий дурачить честной народ, но что никогда не изрыгал он хулы ни на пречистую деву, ни на святых угодников. По сему обстоятельству приговор был вынесен мягкий. В противном же случае ему выжгли бы на лбу клеймо и бичевали бы до крови. Суд принял в соображение его несовершеннолетие, и Уллиншпигель отделался тем, что в первом же крестном ходу он шел за духовенством босиком с непокрытой головой в одной рубахе и держал в руке свечу. Было это на Вознесение. Когда же процессия снова приблизилась к соборной паперти, Уллиншпигель во исполнение все того же приговора остановился и воскликнул: «Благодарю тебя, Господи Иисусе! Благодарю вас, отцы и иереи! Ваши молитвы отрадны для душ, томящихся в чистилище, отрадны и освежительны, ибо каждая Богородица — это ведро воды, изливающееся на их спины, а каждый Отче наш — это целый ушат». Народ внимал ему с великим благоговением, хоть и посмеиваясь в кулак. В Троицын день Уллиншпигелю еще раз надлежало пройти с крестным ходом. Опять он был в одной рубашке, босиком, с непокрытой головой, и держал в руке свечу. На обратном пути он остановился у входа в собор и, набожно держа свечу, что не мешало ему, однако, строить уморительные рожи, сказал громко и внятно: «Молитва каждого христианина несказанно облегчает душу, томящуюся в чистилище. молитва же настоятеля нашего собора, человека святого, всеми добродетелями украшенного, мгновенно гасит палящий огонь чистилища и превращает его в шербет. Но бесам, терзающим грешников, ни капельки не достается». И опять народ внимал ему с великим благоговением, хоть и посмеиваясь в кулак, настоятель же улыбался улыбкой довольной и благостной. После этого Уллиншпигель был изгнан на 3 года из Фландрии, причем возвратиться на родину он имел право только в том случае, если за это время он совершит паломничество в Рим и если папа дарует ему отпущение грехов. Класс уплатил за приговор 3 флорина, а еще 1 флорин дал на дорогу Уллиншпигелю и одел его, как приличествует паломнику. Горько было Уллиншпигелю прощаться с Классом и Соткин, со своей скорбящей и плачущей матерью. Родители да несколько горожан и горожанок проводили его далеко. Вернувшись в свою лачугу, Класс сказал Соткин: «Уж больно они его строго, жена, подумаешь, сболтнул малый с дуру». «Ты плачешь, муженек», — молвила Соткин. «Ты только никогда не показываешь, а стало быть, крепко его любишь. Ведь рыдание мужчины — это все равно, что плач льва». Но он ничего не сказал ей в ответ. Нелли забилась в сарай, чтобы никто не видел, что она плачет об Уллиншпигеле. Когда провожали Уллиншпигеля, она шла сзади Клааса, Соткин, горожан и горожанок. Когда же Уллиншпигель зашагал один, она догнала его и бросилась к нему на шею. «Ты встретишь много красивых дам», — сказала она. «Красивых, может быть, но таких свежих, как ты, не встречу», — возразил Уллиншпигель. «Они все изжарились на солнце». Уллиншпигель и Нелли долго шли вместе. Уллиншпигель был занят своими мыслями и лишь по временам ронял: «Заплатят они мне за свои заупокойные службы». «Какие службы? Кто заплатит?» — допытывалась Нелли. Наконец Уллиншпигель ответил ей так: «Все настоятели, приходские и домашние священники, пономари и всякое прочее поповское отродье, все, кто нас морочит. Если б я был работяга, они бы из-за этого паломничества лишили меня плодов 3-летнего труда. В убытке бедный Клаас. Но они мне сторятся и заплатят за эти 3 года. И я еще помяну их за упокой, да на их же денежки». «Полно, Тиль. Будь осторожен, а то они тебя на костре сожгут», — молвила Нелли. «Я в огне не горю», — возразил Уллиншпигель. И тут они расстались. Она в слезах, а он удрученный и озлобленный.